было видно издалека. Эраст Петрович и Анисий ехали в легких санках, отстав от красного фонаря на полсотни сажений. Остальные номера растянулись сзади вереницей. Были тут и крестьянские сани, и ямщицкая тройка, и иерейская пара. Но даже самые затрапезные дровни были крепко сколочены на стальных ободах, да и лошадки подобраны, однако одной, хоть и неказистые, но ходкие и выносливые. Через один поворот на набережную Москвы-реки, согласно инструкции, номер первый отстал. И вперед по сигналу Фондорина вышел номер второй, а первый пристроился в самый хвост. Ровно 10 минут по часам второй вел объекта, а потом свернул налево, уступив позицию номеру третьему. Строгое следование инструкции в данном случае оказалось не лишним, потому что чернобородый разбойник на запятках не клевал носом, а покуривал цигарку, и непогода ему толстокожему была нипочем, даже шапкой не покрыл свою косматую голову, хоть поднялся ветер и с небес лепило крупными мокрыми хлопьями. За Яузой вазок свернул влево, а номер третий покатил дальше по прямой, уступив место четвертому. Сани надворного советника при этом в чередовании номеров не участвовали, держались все время на второй позиции. Так и довели объекта до пункта следования к стенам Новопименовского монастыря, обелевшего в ночи приземистыми башнями. Издали было видно, как от воска отделилась одна, две, три, четыре, пять фигур. Последние двое что-то несли, не то мешок, не то человеческое тело. «Труп!» — ахнул Анисий. «Может, пора брать?» «Не так быстро», — ответил шеф. «Нужно разобраться». Он расположил сани с агентами по всем стратегическим направлениям и лишь потом поманил Тюльпанова: «Марш за мной». Они осторожно приблизились к заброшенной часовне, обошли ее вокруг. С противоположной стороны, у неприметной ржавой двери, обнаружили сани и привязанная к дереву лошадь. Она потянулась к Анисию мохнатой мордой и тихо жалобно заржала. Видно, застоялась на месте, соскучилась. Эраст Петрович приложил ухо к двери, потом на всякий случай слегка потянул за скобу. Неожиданно створка приоткрылась, не издав ни единого звука. Из узкой щели забрезжило тусклым светом, и чей-то звучный голос произнес странные слова. «Куда?» «В камень превращу». «Любопытно», — прошептал шеф, поспешно прикрывая дверь. «Петли ржавые, а смазаны недавно. Ладно, подождем, что будет». Минут через пять внутри зашумело, загрохотало, но почти сразу же снова стало тихо. Фондорин положил Анисию руку на плечо. «Не сейчас, рано». Прошло еще минут 10, и вдруг женский голос истошно закричал: «Пожар! Горим, люди добрые, горим!» Тут же подхватил и мужской: «Пожар! Горим! Пожар!» Анисий азартно рванулся к двери, но стальные пальцы ухватили его за хлястик шинели и притянули назад. «Я полагаю, это пока спектакль. Главное впереди», — негромко сказал шеф. «Надо дождаться финала. Дверь смазана неспроста, и лошадка томится не случайно. Мы с вами, Тюльпанов, заняли ключевую позицию, а спешить надо только в тех случаях, когда медлить никак невозможно». Эраст Петрович наставительно поднял палец, и Анисий поневоле залюбовался бархатной перчаткой с серебряными кнопочками. На ночную операцию надворный советник оделся франтом. Длинная бобровая шуба с суконным верхом, белый шарф,